подвергся расстройству ума и был отправлен в больницу всех скорбящих. Долготерпеливый закон так и не дождется его выздоровления. Катенев умрет безумным в 1856 году. Помнил ли 26-летний Дмитрий Ахшарумов, он таки доживет до 87 лет, взывая к милости государя ради заслуг своего отца о том, что родитель его был в свое время прикосновенен к сочинению того самого свода военных постановлений, согласно которому сына его осудили ныне на смертную казнь? В самом приговоре судьи тщательно поименуют статьи, на основании которых они вынесли свое резюме и которые на эшафоте огласит аудитор. Очевидно, никому из приговоренных, кроме, пожалуй, Петрашевского, не приходило позднее в голову обратиться к первоисточнику. Никто из них не получит на руки копию приговора. Они услышат его впервые на эшафоте в виде неразборчивой аудиторской скороговорки, подхлёстываемой 20-градусным морозом. В приговоре Достоевскому перечислены 9 военно-уголовных статей. Взглянув на них трезвым, ретроспективным взором, мы имеем возможность убедиться в том, что юридическое обоснование высшей меры, мягко говоря, не бесспорно. Статьи 142, 144, 169 и 170, 172 трактуют о богохулении, о злоумышлении противу священной особы государя-императора, о недонесении относительно указанных действий, в случае, если злоумышленник имел твердую волю и намерение их произвести. Что касается Достоевского, предварительное следствие не доказало его вины ни по одному из означенных пунктов. Письмо Белинского к Гоголю, но в нем нет богохуления как такового и даже дана высокая оценка личности Иисуса Христа. Там лишь содержатся нелестные отзывы о православных попах и о религиозных чувствованиях народа. Нет, строго говоря, в письме и оскорбления величества, в том смысле, как понимает это закон. Зато высказывается неодобрение моральному состоянию Отечества и общему ходу внутренних дел. Конечно, статья 174 предусматривает кару за издание письменных или печатных сочинений, заключающих поносительные слова к личным качествам государя или к управлению государством. Однако чтение вслух частного письма только при очень развитом воображении можно почесть его изданием. И если даже допустить, что Достоевский действительно виновен во всех этих прегрешениях, на его счастье существует статья 171, неупомянутая в приговоре, которая предусматривает, что смертная казнь может быть назначена лишь тогда, когда преступления сии по особой их важности предаются Верховному уголовному суду. Когда же они судятся в военно-судных комиссиях в мирное время? Тогда определяются наказания, заменяющие смертную казнь. Для дворян таковой заменой является лишение всех прав состояния, преломление над головами их через палача шпаги и ссылка на каторжную работу. Но пойдем далее. Статьи 177, 178 трактуют о бунте или восстании скопом и заговором, сопряженными с вооружением войск и насильственными действиями, как то грабежом, убийством, зажигательством, взломом тюрем и так далее и тому подобное. Ни сам Достоевский, да и никто из его друзей описанных ужасов не планировал и участия в них не принимал. Для сравнения есть смысл обратиться к закону гражданскому. Так, уложение о наказаниях содержит тоже неупомянутую в приговоре статью 297, имеющую у себя противоправительственные сочинения, но не изобличенные в злоумышленном распространении оных. а Достоевский категорически отрицал такое злоумышление, подвергаются, смотря по важности дела, аресту на время от 3 дней до 3 недель